Глава 15. Йога Верховной Личности. Арджуна. В шастрах говорится о нетленном дереве баньян, корни которого находятся вверху, а ветви внизу. Его листья — ведические гимны, и тот, кто познал это дерево, познал веды. Большие ветви этого дерева растут и вниз, и вверх, питаемые тремя гунами материальной природы. Его веточки — это объекты чувств. У этого дерева есть также корни, устремленные вниз и связанные с материальной деятельностью людей, но главный его корень находится на брахмалоке. Живые существа приходят в этот мир ради чувственных удовольствий. И чем больше усилий они прилагают, чтобы получить эти удовольствия, тем сильнее становится их желание услаждать свои чувства. А по мере того, как это желание в живых существах усиливается, материальный мир предлагает им все новые и новые объекты чувств. Живые существа хотят наслаждаться этими объектами, и чем больше у них становится материальных желаний, тем больше появляется объектов чувств. Происходит как бы состязание между увеличением числа материальных желаний и увеличением числа объектов чувств, а из-за этого состязания увеличивается и сам материальный мир. Так дерево баньян разрастается во все стороны, Арджуна. Находясь в материальном мире, невозможно постичь истинную форму этого дерева. Никто не знает, где оно начинается, где кончается и на чем оно растет. Но надо набраться решимости и оружием отречения срубить это дерево. А сначала нужно заострить это оружие изучением духовной науки, ибо материальные желания очень сильны, и у дерева баньян очень прочные корни. Срубив это дерево, надо найти то место, откуда уже никогда не возвращаются, и там вручить себя Верховной Личности Бога, которая дает всему начало и от которой с незапамятных времен исходит все сущее. Но что же это за место, Кришна? И кому удается туда попасть? Это место — вечное царство, Арджуна. И достигает его те, кто избавился от тщеславия, от всех иллюзий и от нежелательного общения, кто постиг науку о вечном и освободился от материального вожделения, над кем двойственность этого мира, проявляющаяся в форме счастья и горя, уже не имеет власти, кто никогда не находится в заблуждении и кто знает, как вручить себя Верховной Личности. Царство, в которое попадают такие души, это и есть моя высочайшая обитель. Она озаряет своим сиянием весь духовный мир, поэтому там не нужны ни солнце, ни луна, ни другие источники света. В форме этой дивной обители проявляюсь я сам, и те, кто достигает ее, никогда не возвращаются в материальный мир. Впрочем, в каком бы мире ни находились живые существа, они всегда остаются моими частицами. Но тем из них, кто оказался в обусловленном состоянии, приходится вести нелегкую борьбу с шестью чувствами, включая ум. Ложное эго подобно кандалам, которыми скована обусловленная душа, и куда бы ни гнали такую душу ее ум и остальные чувства, ей приходится тащить эти кандалы за собой. Пока душа остается в материальном мире, ум неотступно следует за ней и переносит ее меняющееся представление о жизни из одного тела в другое, подобно тому, как воздух переносит запахи. Именно на основе этих представлений всякий раз формируется следующее тело живого существа. Получив таким образом очередное физическое тело, в том числе уши, глаза, язык, нос и орган осязания, причем центром деятельности этих органов чувств является ум, живое существо наслаждается определенным набором объектов чувств. Но почему же люди не видят этого, Кришна? Этого не видят лишь глупцы, Арджуна. Им непонятно, как живое существо может покинуть тело. Не понимают они и того, что на самом деле, наслаждаясь в различных телах, живые существа находятся во власти гун природы. Однако тот, кто научился смотреть на мир глазами знания, способен видеть это. Трансценденталисты, полностью посвятившие себя духовной практике и достигшие самосознания, отчетливо видят все, о чем я сейчас говорил. Но те, кто не развил свой ум и не достиг самосознания, не смогут видеть это, как бы они ни старались. А почему для того, чтобы увидеть, как все происходит на самом деле, обязательно обладать знанием? Если человек не обладает знанием, это говорит о том, что он с незапамятных времен занимается лишь материальной деятельностью. Он ищет чувственных удовольствий и даже не пытается очистить свое сердце, слушая о Господе и произнося святые имена. Поэтому сердце такого человека настолько загрязнено, что он не ощущает присутствия своей же души и не способен увидеть ни ее, ни тем более меня. Значит, пока человек не обрел знания, у него нет никакой возможности увидеть тебя. Он может видеть меня в моих проявлениях, Арджуна, и таким образом постепенно приобретать знания. Например, от меня исходит свет солнца, который рассеивает царящую в этом мире тьму, и я же источник лунного света и света огня. Именно солнечный свет позволяет живым существам видеть все то, чем они хотят наслаждаться, и они должны помнить, что на самом деле этот свет исходит от меня. Это я обеспечиваю живые существа всем необходимым. Чтобы они могли жить на самых различных планетах, я вхожу в каждую из планет и своей энергией удерживаю ее на орбите. Я становлюсь луной и питаю жизненными соками все растения, чтобы их вкус доставлял людям удовольствие. И я же огонь пищеварения в телах всех живых существ. Соединяясь с входящими в тело и выходящими из него воздушными потоками, я перевариваю все четыре вида пищи. Кроме того, я пребываю в сердце каждого живого существа, и от меня исходят память, знание и забвение. Так я забочусь о тех, кто пришел в этот бренный мир и хочет здесь наслаждаться. А чтобы эти души могли не только осуществить свои материальные желания, но и вернуться в духовный мир, я даю им веды. Смысл изучения вед заключается именно в том, чтобы постичь меня. Но ведь многие думают иначе, Кришна. Истинный знаток вед — это я, Арджуна. В образе Вьясадевы я составляю Веданта-сутру, в которой изложена суть всей ведической литературы. Так в чем же суть вед, о Господь? Краткий ответ на твой вопрос содержится в трех стихах, которые так и называют «Три шлоки шастра». В первом из этих стихов говорится, что есть два типа живых существ – несовершенные и совершенные. Все живые существа, находящиеся в материальном мире, несовершенны, а все, кто находится в духовном мире, совершенны. Второй стих провозглашает, что есть также величайшая личность, которая превосходит и тех, и других существ. Это Верховная Душа, сам нетленный Господь, который вошел в три мира, образующие эту Вселенную, и поддерживает их. А в третьем стихе объясняется, что поскольку я величайшее из живых существ и трансцендентен ко всем остальным, будь то совершенным или несовершенным, и люди, и веды прославляют меня как верховную личность. Кришна, по-моему, любой, кто изучал веды, согласится с тем, что ты сейчас сказал. Почему же тогда возникают все эти споры по поводу того, кто такой Всевышний? Те, кто затевает такие споры, Арджуна, введены в заблуждение моей иллюзорной энергии, майей. Человек может очень долго изучать веды, но если он так и не поймет, что я и есть Всевышний, значит, этот человек просто глуп. Однако тот, кто преданно служит мне, никогда не впадает в заблуждение, даже если ему с помощью Писаний пытаются доказать, что я не являюсь Всевышним. Говорится, что даже если преданный никогда не изучал веды, он знает все, ибо ему известна суть вед. Не думай, что Пурушоттама — это всего лишь имя, и что смысл этого имени ко мне не относится. Конечно, если человека зовут, например, Ашвакарной, это еще не значит, что у него лошадиные уши, но я действительно Пурушоттама, верховная личность, и те, кто понимает это, не находятся в заблуждении. Человек, который постиг смысл этих трех стихов, знает все. Его так и называют Сарвагья, Всеведущий, ибо ему известна высшая цель веды. Он знает, что я — верховная личность Бога, и нисколько не сомневается в этой истине. Такой человек целиком посвящает себя преданному служению. То, о чем я тебе поведал, о безгрешный Арджуна, это и есть сокровеннейшая суть ведических писаний. Человек, который сумеет понять эти наставления, обретет подлинную мудрость и непременно достигнет духовного совершенствования.